Роугвард, ты снова за свое. Волкер презрительно уставился на отступившего на пару шагов молотобойца. Лицо великана дернулось в раздражении, но он не посмел поднять взгляд. Видеть эту гору мышц столь испуганной дорогого стоило. А ты сшис. Посчитал себя сильнее меня. Решил бросить мне вызов. Яростный взор перешел на ящера, который покорно склонил голову. Никак нет, глава. Случилось форменное недоразу. Заткнись. Я не желаю слушать твою жалкую ложь. Брун не пытался давить своей силой, но каким-то образом каждый возле него чувствовал его мощь. Ощущалось это словно шторм, в котором кружатся утлые суденышки. Брун был скорее стихией, чем существом из плоти и крови. А ты, Канзин? Волкер скривил губы в издевательской усмешке. Я считал тебя самым разумным из этих идиотов. Так ради каких демонов ты пытаешься красть у меня? Жить расхотелось. Прошу меня извинить, глава. Стремительный был напряжен, но был единственным, кто не отвел взгляд. Но когда нечего есть, приходится изыскивать еду даже в... Меня не интересуют твои оправдания, отрубил Брун. Это мелюзга, он махнул рукой в сторону Макса и остальных. Нашли еду, значит могли найти ее и вы. Он замолчал, обведя их тяжелым взглядом. Что застыли? Пошли вон отсюда. И если я еще раз увижу, что вы пытаетесь у меня украсть, я объясню каждому из вас, почему не стоит злить Волкера Бруна по прозвищу Громовержец. Макс оценил прозвище. Хоть авантюристы получали свои первые прозвища на самых низких рангах, тем не менее, достигая определенного уровня силы, они могли его сменить. Это было сделано с той целью, чтобы воины, способные сносить целые города, не продолжали носить детские прозвища вроде Лупоглазый Боров и тому подобные. Условия для изменений были просты. Требовалось достичь минимум золотого ранга, и чтобы другие авантюристы не были против. В последнем случае несогласные должны были высказать свои претензии в течение 10 дней после извещения о смене авантюристом прозвища. Во время всей этой процедуры Макс постарался привлекать как можно меньше внимания. Он не смотрел ни на мифрилового, ни на платиновых. Несмотря на всю свою авантюрную жилку, ему не нужны были сейчас трое столь мощных недоброжелателей. Роугвард, Сшис и Канзин, молча развернувшись, двинулись прочь каждый в свою сторону. Канзин слитным движением засунул клинки в ножны на спине. Волкер, окинув телегу из сжавшихся товарищей беглым взглядом, кивнул Марте и спокойно ушел в свой шатер. Осталась одна лишь высокая, которая тут же начала отдавать распоряжение. «Шевелитесь, сейчас идем вот туда и сгружаем 2/3 припасов, а также выпрягаем 1 лошадь. Остальное остается нам. Да приведите уже коней в чувство и пошевеливайтесь. Если глава гильдии решит, что мы недостаточно быстро выполняем нашу часть уговора, последствиям вам, да и мне тоже, не понравится». Глава 23. «Ну и почему я не удивлен, что все вышло именно так?» — прошипел Макс, резко отбрасывая свое тело в сторону. В том месте, где он находился секунду назад, расцвел мощный взрыв, раскидавший во все стороны шарики огня. Там, где они касались земли, вспыхивали маленькие, но очень горячие костры. Особенно жутко это выглядело на живой коже. Магия огня, прожигая плоть, медленно опускалась внутрь, причиняя чудовищные страдания. Смахнуть же эту дрянь было очень и очень трудно. Зимин грубо выругался и отбросил дымившийся плащ. Тушить его он даже не пытался. Единственное, что теперь им осталось, это бежать, спасая свои никчемные жизни. Огненные муравьи были ужасными противниками, и если бы они были одни, надо ли говорить, что в этом плане Макс хоть и имел преимущество перед обычными людьми, но все равно был под угрозой. Хоть он и мог регенерировать ожоги, но даже так Морв далеко не всегда мог заблокировать болевые рецепторы. Гореть же заживо было, вне всяких сомнений, новым ощущением, но Макс предпочел бы что-то менее экзотичное. К примеру, если бы перед ним встал выбор задыхаться под водой или гореть заживо, мужчина, не задумываясь, выбрал бы воду. Это как-то быстрее и не так больно. Разворот, и его клинки совершают полукруг, рассекая слишком увлекшегося муравья. У этого типа насекомых была невероятно красная и горячая кровь, которая, дымясь, покрыла костяные лезвия. Он привычно стряхивает ее на землю. Поглощать эту неприятную субстанцию не было смысла, так как клинки успели слизнуть немного мяса, когда разрубили монстра. Чуть в стороне с громким криком Гор отбрасывает сразу парочку преследователей, попутно круша землю и деревья. Щепки весело барабанит по лесной подстилке, но ни у кого нет времени за этим наблюдать. Они бегут дальше. Впереди Карас с Мартой пробиваются с боем через очередной заслон муравьев, которые как раз обошли их сбоку и преградили путь. Аристократ где-то потерялся по дороге. Макс видел его пару раз в стороне, но тот, скорее всего, не смог к ним пробиться. Погоня продолжалась. Обычно в такой ситуации принято говорить, что ничего не предвещало беды. Но не в этот раз. С самого начала похода становилось понятно, что все закончится катастрофой. Авантюристы были созданы так, чтобы представлять, как можно меньшую опасность для всех власть имущих. И это логично. Воины подземелья имели слишком большую силу. Более того, они становились сильнее намного быстрее, чем хотелось бы аристократии и даже магам. В таких условиях единственным верным решением было уничтожить любую возможность к кооперации. Возможно, будь их врагом кто-то послабее, все могло закончиться иначе. К несчастью, против них выступили подземные муравьи, ужас глубин прорвавшийся к поверхности. Поэтому, когда армия все-таки добралась до первого же прорыва муравьев на поверхность, Зимин возблагодарил судьбу за то, что их отряд почти полностью перестал существовать чуть ранее. Это позволило Марте выбить им расположение в самых задних рядах. Смешно, но тогда Макс отчаянно возмущался. Землянин хотел сражаться с монстрами в самых первых рядах. Да, муравьи приносили не так уж и много опыта, но зато у них было великое разнообразие способностей у командиров. Сильные муравьи, в отличие от своих слабых собратьев, обладали множеством способностей. И словно этого было мало, у муравьев даже имелись целые подвиды. К примеру, существовало множество кислотных, огненных, каменных, водных и многих других муравьев. В рядах улья они выполняли роль элитной пехоты. Однако Марта разом задушила все эти поползновения к вящей радости морфа. В тот раз симбиант заключил, что среди людей бывают достойные и разумные. Макс же считал иначе. Вот только стоило им приблизиться к прорыву и начать атаку, как его мнение очень быстро изменилось. Вообще вся атака выглядела до боли глупой. Не было разведки, на построение и получение команд выделялось всего лишь пара десятков минут. Можно сказать, что они атаковали сходу без всякой подготовки. Макс помнил начало той трагедии с такой четкостью, будто оно навсегда запечатлелось в его сознании. Изначально прорыв выглядел как огромная рваная дыра в земле, но муравьи здорово ее изменили. В небеса устремились узкие закругленные лепестки, образующие в итоге невиданный купол. Каменные плоскости, обработанные слюной муравьев, по краям изгибались в разные стороны, создавая ощущение причудливого каменного цветка. Строение было столь высоким, что его видно было даже сквозь плотную листву деревьев. Хоть прорыв находился в лесу, теперь вокруг на километры была лишь голая почва. Трудолюбивые муравьи уничтожали и тащили в улей любую органику. Их жвала крушили все на своем пути, рубили древесину, рвали плоть диких животных и даже выкорчевывали пни. О чем говорить, если даже ту же траву поглощали специальные муравьи-рабочие. В их глазах она была ценной биомассой, которая позволит породить новые и новые волны муравьев. Мертвая, перепаханная тысячами лап и жвал земля, вот что оставалось после их действий. Из задних рядов было плохо видно, но Макс отметил, что первыми в бой рванули обладатели платиновых рангов. На всю их армию таких было человек 30, каждый из них действовал по-своему. Кто-то прыгал словно кузнечик, преодолевая за один прыжок сотни метров, кто-то умел отскакивать от воздуха. Другие воспользовались артефактами, позволяющими планировать или даже летать. Следом двинулись маги, обладающие быстрым перемещением. Обычно это были воздушники. С ними увязался и тот грозный маг-телекинетик. Именно они обрушились на каменный цветок. Лепестки, хоть и выглядели ажурными, оказались на удивление стойкими, выдерживая сокрушительные воинские и магические удары. Правда, нет-нет, но они сдавались, обрушиваясь вниз и собирая на своем пути всех неудачливых муравьев. Каждое такое падение звучало оглушительно грозно. Но улей не собирался просто так смотреть, как их труд уничтожают. Навстречу вторженцам рванули элитные стражники. Судя по тому грохоту битвы и ярким вспышкам, что там развернулись, сражение было отчаянным. О чем говорить, если даже на таком расстоянии Макс видел огромных, покрытых костяными плитами, исполинских муравьев. У некоторых из этих монстров были самые настоящие верхние конечности, уродующих пейзаж мощными магическими атаками. Все же те, кто имели ранг от отмычки до золотого, двинулись бегом по мертвому плато. Пробежать надо было не так уж и много, может быть чуть меньше километра. Другое дело, что в доспехах это было не так-то просто. Благо, что у отмычек доспехов было немного, а опытные бойцы были достаточно сильны для пробежки. Вот только у Муравьев был свой взгляд на этот момент. Когда под ногами солдат только начала проваливаться земля, армия все равно продолжала упрямо бежать навстречу своей гибели. В защиту командования оно всеми силами пыталось остановить своих людей от смерти, но учитывая ужасное взаимодействие всех со всеми, это почти ни к чему не привело. «Стоять!» — резко рявкнул Карас, заставляя остальных замедлиться. «Я чувствую, как дрожит земля. И че?» — фыркнул Гаршах. «Тут бежит несколько тысяч человек. Конечно, земля будет дрожать. Заткнись!» — выругался гном, нахмурившись. «Я умею чувствовать землю так, как вам, зеномордым, и не снилось. Под нам кто-то есть. Назад!» Макс без вопросов выполнил приказ, совершив мощный скачок назад. Будь он на земле, мог бы уже претендовать на место в книге Гиннесса. И это лишь на минимальном усилении мускулов. Никто не успел ничего сказать другим людям. Да и поверили бы они. Обогнувший их отряд авантюристов с криками провалился вниз. Земля покрылась трещинами и осыпалась, погребая всех, кто имел несчастье на ней находиться. Пара секунд тишины, и снизу раздались испуганные вопли и звуки драки, которая быстро превратилась в бойню. Сражаться с муравьями в тесных туннелях было почти невозможно. Всюду, куда падал взгляд, земля вспучивалась, выпуская засадные отряды муравьев, или наоборот проваливалась, обнажая ловушки. Улей, ответственный за искомый прорыв, оказался куда умнее, чем люди могли от него ожидать. Ловушка сработала, и теперь ни о какой победе не шло и речи. Задача осталась одна единственная, и звучала она куда проще – выжить. Время раздумий закончилось, так и не успев начаться. Макс уже достаточно изменил большую часть своего тела, покрывшись броней, поэтому выскочивший на него муравей даже не успел сообразить, что именно оторвало ему голову. Жуткий грохот в стороне и особо большой отряд авантюристов, до этого успешно отбивавшийся от нападок муравьев, был разорван посередине. Прямо в их центре выбрался на поверхность огромный жук. С трескотней, распахнув усеянную множеством зубов пасть, он залил своих врагов потоками зеленой кислоты. При этом брюшко с булькавшей взвесью он благоразумно оставил под землей, высунувшись лишь наполовину. Правда, это ему не сильно помогло. Осатаневший от потери подчиненных и нескольких товарищей золотой ранг спикировал сверху, буквально лопнув врага. Жопа дохлого муравья рухнула вниз, заливая свои же туннели кислотой. Это немного замедлило атаку на том участке, но было очевидно, что временно. Ну что, Морф, думаю, самое время начать испытание. Слушаюсь. Зная всю опасность предстоящей битвы, Макс не тратил время даром, изо всех сил пытаясь освоить полученные от командиров новые возможности. Это дало свои плоды, которые требовали живую плоть для экспериментов. Не использовать же своих товарищей для подобной деятельности. Почему-то с этими размышлениями пришел образ одного доброго и отзывчивого мага, отзывавшегося на имя Гидра. Мужчина поднял правую руку и тщательно прицелился в насекомые, пытающиеся подобраться к гору со спины. Выстрел. Хлюпнув, в полет отправилась вся рука вплоть до локтя. Уже в воздухе плоть задрожала и начала расширяться, обрастая шипами и растягиваясь. На обернувшегося муравья упал уже широкий бурлящий зонтик, который обернулся вокруг его головы и спины. Монстр отчаянно закрутился на месте, пытаясь сбросить агрессора, но не зря же рука вырастила так много шипов. Муравей этого не замечал, но облепившее его создание выпустило в землю несколько веревок с шипами. Муравей не должен был отходить от создателя мерзости слишком далеко, иначе связь и подпитка энергией была бы потеряна. Глава 24. Макс отвлекся от своей бывшей и ныне довольно самостоятельной части тела, управляемой морфом, и сконцентрировался на других противниках. Прямо сейчас правая рука стремительно отрастала, в чем помогали новые и новые жертвы. Зимин включил уже достаточно хорошо освоенное поглощение на максимум. Из-за отсутствия форсажа энергии текло столько, что ему даже некуда ее было тратить. Это иногда выливалось в неожиданно отрастающие шипы, лишние мышцы или удлиняющиеся сверх необходимого когти и клинки. Ладно, теперь моя очередь. Все равно морф занят. Мужчина бросил быстрый взгляд на свою руку. Та полностью обернула муравья в кокон и, видимо, уже начало его поглощать, прогрызая панцирь. Этот кожаный мешок отвратительно содрогался, высасывая содержимое своего противника. «Морфи, надо поработать над скоростью», — заключил Макс. «Если бы на него сейчас бросились враги, он бы ничего не сумел сделать. Ну, что же, не будем зря терять время». В самом начале их пути всем, что касалось метаморфизма, заведовал лишь симбионт. В то время, как социальные взаимодействия полностью отходили Максу. Однако столь тесное взаимное сосуществование оказало занимательный эффект. Когда Морф учился тому, что значит быть человеком, Макс погружался в дебри изменения, клеточного преображения и всем, что с этим связано. Невольные товарищи обменивались мыслями, чувствами и вбирали в себя все самое лучшее друг от друга. Впрочем, плохое тоже бывало, но просачивалось. Так, человеческий разум оказался куда менее стоек против жажды силы. Там, где Морф осознавал свою жажду и мог ее контролировать, Макс был готов вырвать желаемое любой ценой. Хотя, возможно, тут сыграл роль его нестандартный характер. С другой стороны, бесстрашный монстр глубин познал ценность жизни, во всяком случае своей, и больше не желал погибнуть по глупости, в сражении с более сильным врагом. В итоге чудовище глубин становилось человечнее, человек же наоборот получал способности монстра. Это не было плохо, каждый из невольных доноров оставался в плюсе. Прямо сейчас, к примеру, Макс знал уже достаточно, чтобы иметь возможность безопасно экспериментировать без помощи симбионта. Конечно, его изменения были куда грубее и медленнее. В них имелись досадные ошибки, которые приходилось править по ходу, но даже подобное владение столь сложной силой, как плоть, уже могло считаться огромным достижением. Так, настоящему магу плоти пришлось бы потратить годы на то, чтобы добиться тех же возможностей и знаний. Правда, добившись такого уровня, маг был бы куда более свободен в своих движениях. Прямо сейчас же Зимин собирался выплеснуть в мир все, чему он сумел научиться. Небольшая волна боли, которая тем не менее быстро подавляется, и из спины под лопатками вырастают две костяные лапы, чем-то похожие на те, которыми запугивались крестьяне. Правда, теперь мужчина умел куда лучше ими управлять. Уже привычные манипуляции и покрытые слизью и кровью новые конечности немного преобразовываются, лишаясь мелких недочетов. Рывок к врагу, мысленный приказ, и мышцы новой конечности выбрасываются вперед, впиваясь во врага. Поглощение. По плоти пробегает волна, когда поток энергии погружается в основное тело. Макс дергает лапку, мышцы послушно истончаются и рвутся, оставляя все острие внутри, фактически, трупа. Муравей лишился почти всей нервной системы, хоть и был еще жив. Словно жук, наколотый на булавку, он продолжал бессильно дергать лапками. Впрочем, с каждой секундой все медленнее. Макс безразлично отвернулся от него, сосредоточившись на новом материале для своих исследований. На месте среза уже вырастало новое лезвие. Простейшее строение новых конечностей позволяло оставлять их части внутри тел врагов, так как восстановление было в разы проще, чем с изначальными руками. Пока что Макс нормально мог оперировать лишь одной дополнительной конечностью, однако весь бой старался орудовать всеми четырьмя. Мозг от подобных упражнений плыл сильно, но Макс не сдавался. Скорее, он был в восторге. Ощущение того, как ты становишься сильнее, оказалось слаще любой еды и питья. Это было намного приятнее, чем те же занятия в качалке на земле. Ведь здесь он чувствовал любые успехи намного ярче и быстрее. Над прорывом муравьем вспыхнуло небольшое рукотворное солнце. Удар авантюриста рангами Фрила был страшен. Впрочем, у муравьев тоже было чем ответить. Лепестки лотоса вспыхнули темно-красным светом, образовав дрожащий купол из тысяч кровавых нитей. Магия крови против внутренней энергии со стихией света. Занимательно, но грохота от столкновений столь могущественных сил почти не было. Не было и ударной волны. А вот ментальную составляющую прочувствовали как насекомые, так и люди, отчаянно хватаясь за головы. На пару секунд бой замер, пока все приходили в себя, чтобы тут же броситься друг на друга с новой силой. Ощущать в голове мучительный крик пары сотен принесенных в кровавую жертву насекомых мало приятного. Над прорывом начали формироваться острейшие лезвия из крови, которые с шипением отправлялись в летающего волкера Бруна. Тот отбивался стенами из света, иногда контратакуя. Впрочем, было очевидно, что он осторожничает. Магия крови по праву носила звание одной из опаснейших магических дисциплин. У мага же муравьев в добровольных жертвах не было никакой нехватки. Мор встряхнулся, отбрасывая очередной высушенный труп. Макс, прищурившись, оценил его новое вместилище. Судя по всему, симбиант взял за основу тот вид, которым он должен был быть, если бы его не поместили в Макса. Множество щупалец и круглая форма. Пасть, находившаяся на животе шарика, и в которую закидывались куски мяса. Впрочем, симбиант иногда буквально оборачивал собой жертву, невероятно широко открывая пасть. А вот размер явно подвел. Насколько Макс помнил по тем картинкам, которые его компаньон ему показывал, эти хтонические монстры были огромными. Морф же был в лучшем случае размером с муравья. И то, его тело постепенно разрушалось, не в состоянии выдерживать такой объем плоти. Размер, который он мог в состоянии выдержать, был в два раза меньшим. С другой стороны, даже так их было уже двое. Морф решительно взял на себя защиту спины своего босса, пока тот яростно бросался в самую гущу боя. В такие моменты симбиант испытывал сразу два ярких чувства: сожаление, что ему достался такой бракованный владелец тела, и радость, что он, наконец, может защищать своего босса от его самоубийственных идей. Словно этого было мало, из улья вырвалось несколько насекомых, по уровню силы ничуть не уступающие платиновым авантюристам. Каждый из них обладал широкими коричневыми крыльями и черными панцирями. Добравшись до людского войска за считанные секунды, они обрушили вниз потоки губительного электричества. Магические молнии словно змеи перепрыгивали с одного металлического доспеха на другой, буквально изжаривая своих владельцев. После подобной демонстрации становилось понятно, что хоть они все и яростно сражаются, но бой был в целом уже проигран. Это стало еще очевиднее от того, насколько поспешно начали отступать платиновые авантюристы. Побитые и с множеством ран, они почти не оглядывались на своих более слабых собратьев. Сейчас они заботились лишь о своих собственных жизнях. Армия же, видя такое отношение, заволновалась, тоже начиная бежать. В чем разница между отступлением армии и бегством? В первом случае это действо производится контролируемо и под управлением командования. Ни о каком контроле не шло и речи. Каждый бежал, спасая лишь свою жизнь, молясь, чтобы катившийся вал насекомых ухватил кого-то другого, но не его. Макс мрачно скривился. Он отлично видел, что первым из боя сбежал именно их командующий. Бруну определенно было что терять, поэтому он счел свою жизнь куда более ценной, чем жизни его подчиненных. В конце концов, вырастить авантюристами фрилового уровня не так-то и просто, не правда ли? Конечно, иногда спаянные отряды вроде того, что был у Высокой, оборачивались и огрызались, на время отсекая преследователей. Но с каждым разом это делать было все труднее и труднее. Ведь среди муравьев появлялись по-настоящему опасные монстры, вроде тех же огненных муравьев. Красные насекомые хоть и были меньше тех же муравьев-солдат, но зато обладали огненной магией, способной на дальнобойные атаки. Самое же плохое, что они могли стрелять ей на ходу. Всюду, куда падал взгляд, или шел дым, или начинался пожар. Преследуемые по пятам монстрами разбитые остатки авантюристов в панике бежали обратно в город. Каждый из них понимал, что спасения нет, и они бегут прямиком в ловушку, но инстинкт выживания гнал их от огня и смерти. Разумные превратились в загнанных зверей, которые словно скот неслись по покрытым кровью туннелям прямо навстречу радостным мясникам, радостно протирающих свои тесаки. Глава 25. Хир, ты жив? А где Тихий? Удивился Макс, встретив понурого товарища в домике Высокой. Бывший дом Крученого стал, своего рода, неофициальным местом сбора их компании. Кончился Тихий, грустно махнул рукой бывший бандит. Я удивлен, что там сам рядом с ним не остался. А почему ты здесь? Нахмурилась вошедшая следом Марта, отодвинув плечом замершего в проходе Зимина. Насколько я знаю, ваша группа должна была идти еще дольше, чем наша. Даже если вас бы разбили, ты бы не успел вернуться. Дальше-то может и дальше, криво ухмыльнулся мужчина, посмотрев в кружку. Когда друзья вернулись в город, Хирт занимался попытками прикончить сразу несколько бутылок с вином. Вот только мы толком никуда и не дошли, как наши командиры пересобачились друг с другом настолько, что схватились за мечи. Ваш отряд тоже участвовал или попал под раздачу? Уточнил Макс, пытаясь понять, как погиб Тихий. Нельзя сказать, что их много что связывало, но он был нормальным парнем, готовым прикрыть твою спину. Немногословный и храбрый. Его потеря оказалась неприятной неожиданностью, ёкнув где-то в душе. Муравьи оказались куда ближе, чем мы рассчитывали, покачал головой Хирт. Они напали, когда как раз началась драка. Мы оказались не с того краю. Он замолчал, не желая больше ничего говорить. Это, конечно, очень печально. Карас был в своем беспардонном стиле, ухватив один из кувшинов с вином. Помянем. Он сделал пару глубоких глотков. Но если мы не придумаем, что делать дальше, то очень скоро тоже присоединимся к Тихому. Все молча расселись за столом и налили себе вина, также в тишине чокнувшись кружками и выпив их содержимое. Хоть Карас и был неправ, что столь демонстративно проигнорировал смерть их бывшего товарища, но в его словах был смысл. Ситуация была хуже не придумаешь. Муравьи преследовали остатки авантюристов почти вплоть до самого города, не давая нормально есть и спать. Все приходилось делать почти что на ходу. Любой отход в сторону от товарищей грозил столкновением с кружащими вокруг муравьями. После таких нападений можно было найти на траве лишь кровь. Тела павших насекомые тут же уносили. Подобное давление не могло остаться без последствий. Воины чувствовали сильную усталость и были деморализованы. Никто не хотел сражаться, послушно отступая в ловушку. Поговаривали, что некоторые из сильнейших авантюристов рискнули прорываться в сторону империи, но никто доподлинно не знал, получилось ли. Как итог, до самого города добрались лишь самые быстрые или выносливые. Все остальные нашли свою жуткую смерть в жвалах насекомых. Макс отлично помнил перекошенные в ужасе лица уже знакомых крестьян, когда они пробегали мимо их деревни. Они даже позволили себе там немного остановиться, чтобы передохнуть, попутно рассказав местным о том, что их в скором времени ждет. Когда они уходили, Макс видел отчаянно собираемые телеги и скарб. Правда, Зимин отлично понимал, что смотрит на покойников. У деревенских просто не было ни сил, ни скорости, чтобы успешно добраться до города. Подобная печальная судьба ждала все деревни между городом и прорывами. Да и если взглянуть в сторону империи, там тоже все было не так уж и хорошо. Да, в том направлении муравьев остановит, а затем и погонит обратно. Насколько Макс слышал, те страны намного сильнее королевств и могущественных воинов, и магов у них намного больше. Но проблема была в том, что когда они соберут ударный кулак и прибудут от Хейдина, останутся лишь руины. Пробираться через горы равносильно тому, что мы сами раздвинем булки и нагнемся перед муравьями. Вынес одну из идей Карас. Даже я не уверен, что не свалюсь с одного из склонов. А это не говоря уже о ледяных великанах и троллях, которые обожают подобные места. Можно попробовать пройти через дикие земли, уточнил Макс. Плохая идея, покачала головой Марта. Слишком долго идти, плюс нас сожрут куда раньше, чем мы выберемся к цивилизации. Че сидим, грустим. Ироничный голос тут же заполнил помещение, стоило входной двери открыться. Вот же срань, удивленно воскликнул Гор. Ты еще, проклятые духи, не сдох, не дождешься, зеленая морда, ухмыльнулся потрепанный Амалрик. Перечеркивающее лицо черная повязка добавляла ему лихости и делала похожим на пирата. Жив чертяка. Макс, рывком отодвинув стул, облапил полуэльфа, даже немного приподняв того от земли. Рад тебя видеть, ушастый. Хватит этих телячьих нежностей, фыркнул Амалрик, но было видно, что ему приятно. Я живучий, как таракан. Меня этим насекомым не прикончить и за тысячу лет. Полукровка поздоровался со всеми присутствующими и даже ворчливый Карас довольно тепло поприветствовал полуэльфа. Готов поставить свой оставшийся глаз, Амалрик по привычке коснулся черной повязки. Что вы обсуждали, как выбраться из этой жопы? Уверен, этим вопросом задаются все жители этого проклятого городишки, фыркнул Гор. Поэтому скажи хоть что-то оригинальное. Оригинальное говоришь, паскудно ухмыльнулся полуэльф и Горшах подобрался. А как тебе новость о том, что прямо сейчас сильнейшие из вашей нашей братьи собираются пробиваться боем к подземному городу? Бандаварат. Товарищи переглянулись. Хоть идея и была опасной, она тем не менее имела право на существование. В ней хотя бы имелся шанс на гарантированный успех. А это выход, кивнула Марта. Вот только нужен проводник, иначе мы можем вечно бродить по третьему уровню, так и не найдя не то что города, но и выхода на поверхность. Я знал, что вам идея понравится, удовлетворенно кивнул Амалрик. К слову, Я надеюсь, в ваших рядах найдется место для одного скромного и красивого полуэльфа. Не бзди, длинноухий, не бросим. Хохотнул орк, да и настроение остальных начало повышаться. И не собирался перенимать привычки зеленокожих. Уколол в ответ Амалрик. Так что, ты собираешься обратно в авантюристы? С ухмылкой уточнил Макс. Пока не решил, поморщился полукровка. Будь моя воля, держался бы как можно дальше от глубин. Но судьба распоряжается иначе. Вот и думаю, может это и есть моя судьба. Каждый сам кузнец своей судьбы. Выдал на удивление мудрую мысль Горшах, чем заставил товарищей на него вылупиться. Че? Засмущался он. Шаман однажды сказал, я и запомнил. Значит, нас будет, как минимум, семеро, подсчитала Марта, вернув обсуждение в правильное русло. Гор, Макс, Крас, я, Хирт, Амалрик плюс неизвестный проводник. КХМ, кашлянул Макс, привлекая внимание. Я прошу включить еще четверых человек. В принципе можно, переглянулась Марта с Красом. Опытные воины нам понадобятся. Только ты уверен, что им можно доверять? Зимин поморщился, после чего тяжело вздохнул. Они не воины, а гражданские. Мясник монстров со своей семьей. Жена и двое ребятишек. Мясник раньше был авантюристом, но давно с этим завязал. Ты дурак, что ли? Крас нахмурился. Мы тут не уверены, сможем ли вообще добраться до города, а ты хочешь повесить сверху еще и обычных людей. Бабу со спиногрызами. Они нас на дно и утянут. Я это понимаю. Вызверился Макс. Но если их не взять, то им конец в любом случае. А так я их хотя бы попробую спасти. Ценой наших жизней. Раздался усталый голос Марты. Макс в неверии посмотрел на нее. Подобных слов он уж точно не ждал от женщины. Что ты на меня так смотришь? Думаешь, у меня нет сердца? Она тяжело покачала головой. Я с Каразом хоть и не была на третьем уровне, но слышала о нем немало. Третий уровень куда больше первых двух. Словно этого недостаточно, он работает по другим законам, чем прежние два. Непонятно почему, но в нем очень трудно найти дорогу. Ходит множество легенд об отрядах, которые спустились и о них никто больше не слышал. Или наоборот, вставил Крас. Эти отряды могли увидеть лет через 100 или больше, и никто из этих людей не постарел. Им казалось, что они путешествовали всего пару дней, а прошла пара веков. Хорошо, я вас понял. Оборвал Макс дальнейшие разговоры. Он не желал этого больше слушать, никто не стал его отчитывать за довольно наглое поведение. То, за что раньше его могли попробовать осадить, теперь воспринималось иначе. Все, кроме Амалрика, имели возможность оценить силу землянина. Она была достаточно велика, чтобы он уже получил право голоса. Даже сейчас он был на уровне твердого серебряного ранга, учитывая, что он начал тренировки меньше полугода назад, это был чудовищно быстрый рост. Марта и Карас отлично понимали, что если Зимин и дальше сохранит тот же темп развития, то недалек тот день, когда он их превзойдет. Следовательно, с таким человеком лучше бы иметь хорошие отношения. Но что если Матис сумеет оказаться полезен? Внезапно уточнил Макс. Полезен. С сомнением приподняла бровь Марта. Да, Клосс знает многих авантюристов. Я подозреваю, что у него есть знакомый, который нам нужен. Проводник для третьего уровня. Причем не случайный, а тот, кому мы сможем верить. Разве это не дорогого стоит? Согласен, внезапно согласился Гор, поддержав товарища. Кто знает, куда нас заведет другой проводник. В этом деле я хочу быть уверенным полностью. Ладно, безумный, закатила глаза женщина. Я уже поняла, что ты станешь придумывать новые и новые причины его взять, пока мы все тут не окосеем. Если он сможет найти нам проводника, то пусть тоже отправляется. Но предупреждаю сразу. Минимум скарба. А то знаю я этих ремесленников. Так и норовят унести с собой как можно больше добра. Договорились, облегченно улыбнулся Зимин, откинувшись на стуле. Конечно, он боялся, что у Класса может не оказаться нужных знакомств. Тогда у Макса был запасной план. Найти проводника самостоятельно и убедить его сказать, что он от Класса. Но этот план был на крайний случай. Обманывать своих боевых товарищей, Зимин считал, как минимум, некрасивым, а как максимум, вообще недопустимым. Все-таки доверие зарабатывается годами, потерять же его можно за один раз. Глава 26. Добраться до подворья мясников оказалось не так-то просто. Вместе с Зимином увязался и Гор. Делать ему все равно было нечего. поэтому он решил прогуляться. Стоило им выйти, как стало ясно, что город с каждым часом все больше превращается в сумасшедший дом для особо опасных психопатов, которых разом выпустили погулять. Так как большая часть вооруженных сил была перебита, следить за порядком оказалось некому. Оставшиеся думали о чем угодно, кроме соблюдения законов. До повальных грабежей ситуация еще не дошла, но было видно, что осталось недолго. Всюду в панике бегали люди, пытаясь что-то спешно купить или наоборот продать. Откуда-то сбоку раздавались отчаянные крики и стенания. Где-то оплакивали погибших, где-то проклинали власти, которые ничего не смогли сделать и не делали сейчас. Информация, принесенная Амалриком, словно яд по венам расползалась по улочкам города, захватывая истощенные и испуганные разумы. Жители с ужасом осознавали, что такими темпами их могут просто-напросто бросить на растерзание монстрам. Очевидно, недалек был взрыв общественного недовольства и народный бунт, но пока ситуация худо-бедно держалась на месте. Мимо то и дело пробегали подозрительного вида авантюристы. Настораживали их бегающие глазки и занимательная привычка то и дело оглядываться за спину. Имелись и обычные бандиты. Последних с каждым часом становилось все больше. Чем дольше длилось беззаконие, тем меньше оставалось страха перед наказанием. Но вид здоровенного орка и почти такого же здорового человека остужали даже самые горячие головы. К тому же, они не выглядели теми, кто носит большое количество золота. Всегда были жертвы послабее и побогаче. Кое-где уже все вспыхнули чадящим пламенем магазины, когда грабители заметали следы. Резкие свисты, один из домов какого-то алхимика превращается в дымящуюся воронку. Товарищи поспешили побыстрее покинуть опасную зону, и они были не одни в подобном желании. На грозный стук ворота открыли далеко не сразу. Кому в такое время не имется? Голос Курдюка был знакомым, вот только его обычные зловредные нотки сменились искренним страхом. «Открывай, Курдюк», — фыркнул Зимин. «У меня дело к Матисукласу». «А, это ты, Макс». Донесся облегченный голос за воротами, и те послушно открылись. Отношения между стариком и Максом держались уважительно нейтральные. Старый воин сразу с первой встречи просек, что Макс человек резкий и не особо ценящий как свою жизнь, так и чужую, поэтому держался с ним уважительно, но без подобострастия. Мужчину подобное отношение абсолютно устраивало. «А ты кто таков будешь?» — подозрительно процедил старик, глядя на гора. «Чет не помню я тебя, Арясина», —